Глава 16. Внутренний критик. По мере того, как я начал все больше заниматься преподаванием, мы с Лео Таем стали часто разговаривать по телефону. Ему нравилось слушать мои рассказы о работе, которую я вел в одном крупном университете в качестве спортивного психолога для спортсменов, выступающих в различных видах спорта. Однажды я рассказал ему, что после соревнований по борьбе мы с главным тренером обычно пересматриваем видеозаписи всех выступлений. Затем по очереди вызываем к себе всех спортсменов, просим их присесть и просмотреть запись выступления вместе с нами. Главный тренер в основном делает замечания и дает советы касательно техники и стратегии. Через несколько дней я снова пересматриваю записи выступлений вместе с теми спортсменами, кто выступил менее удачно. А потом прошу вспомнить, что они говорили себе в самые сложные моменты матча. «Прекрасно», — похвалил меня Лео Тай. «И как? Есть что-то общее?» «О, да», — ответил я. «Мы столкнулись с тем, что в моменты, когда дела начинали идти совсем плохо, все спортсмены вели негативный внутренний диалог. Глядя на себя на видеозаписи, они могли в подробностях вспомнить, о чем думали в тот момент. Все неудачные выступления объединяло то, что в голове у спортсменов происходил ужасный внутренний диалог, который в буквальном смысле этого слова заставлял их выступать все хуже и хуже. Именно в тот момент, когда им нужно было собраться и повернуть ход матча, их внутренний диалог связывал их по рукам и ногам, не давая показать хороший результат». «Интересно», — тихо заметил Лео Тай. «Потом мы ставим запись сначала, но на этот раз я даю спортсменам задание придумать и произнести позитивные слова, обращенные к самим себе в тот момент, когда все пойдет не так. Я предлагаю им следующее. А теперь я хочу услышать позитивный внутренний диалог победителя, который столкнулся с трудностями во время матча, но отказался поддаваться негативному настрою. Потом снова просматриваем запись, попутно корректируя их слова. Это упражнение открыло многим из них глаза. Они узнали, что в трудные моменты особенно важно прислушиваться только к позитивному внутреннему диалогу чемпиона, который полностью сконцентрирован на том, чтобы преодолеть возникающие на его пути препятствия». «Очень хорошо, Даниэль-сан», — поддержал меня Лео Тай. «Ты научил их отключать голос внутреннего критика. Научил искать тот внутренний голос, который больше напоминает позитивного тренера, а не негативного критика. Помог понять, что если у человека возникает внутренний диалог, то он должен быть позитивным, вдохновляющим и придавать силы. Это крайне важно, потому что, подобно тому, как мысли создают эмоции, влияющие на наше состояние, точно так же и внутренний диалог может влиять на то, как мы себя чувствуем, а значит и на результат. Даниэль-сан, без устали напоминай своим ученикам о том, что воин-чемпион умеет отключать внутреннего критика, поскольку понимает, что это необходимо. Помните, особенно в те моменты, когда все идет не так, как вам хотелось бы, ваш внутренний диалог должен оставаться позитивным, вдохновляющим и дающим силы. Отключите внутреннего критика.